Но верные силы Константина были задержаны войной с тюрками. Генрих был слабого и нерешительного характера, и вместо того, чтобы обратно перейти через Альпы с германской армией, папа привел с собой только стражу из 700 швабов и несколько лотарингских добровольцев. Во время его медленного перехода от Мантуи до Беневента под его священным знаменем собралась пестрая толпа итальянцев, принадлежавших к самым низким слоям общества. Первосвященник спал в одной палатке с разбойниками. Во фронте его армии виднелись пики вперемешку с крестами, и этот воинственный святой применил к делу приобретенные им в молодости познания касательно того, как распределять войска во время похода, как размещать их в лагерях и как водить в бой. Апулийские норманны могли вывести в поле только 3000 всадников и небольшой отряд пехоты. Измена местного населения лишила их подвоза съестных припасов и отрезала им отступление. А суеверное благоговение на минуту охладило их недоступное для страха мужество. Когда лев приблизился с намерением напасть на них, они преклонили колено перед своим духовным отцом, не считая это за унижение. Но папа был неумолим. Его высокорослые германцы насмехались над своими малорослыми противниками, и норманнам было объявлено, что их ожидает или смерть, или ссылка. Они не хотели унижать себя бегством, а так как многие из них были 3 дня без всякой пищи, то они решились умереть более скорой и более славной смертью. Они вскарабкались на гору Чивителлы и затем, спустившись в равнину, напали 3 отрядами на папскую армию. Стоявшие на левом фланге и в центре граф Аверсы Ричард и знаменитый Роберт Гвискар атаковали, прорвали, разбили на голову и преследовали толпы итальянцев, сражавшихся без дисциплины и не стыдившихся спасаться бегством. Более трудная задача выпала на долю их храброго графа Ануфрия, командовавшего кавалерией правого фланга. Германцы, как рассказывают, были плохими наездниками и не умели владеть копьем. Но когда они сражались пешими, они составляли плотную и непроницаемую фалангу и обеими руками наносили своими длинными мечами такие удары, от которых не могли устоять ни люди, ни лошади, ни латы. После упорного боя они были окружены возвратившимися из преследования эскадронами и умирали на своем посту с уважением врагов и с удовлетворенной жаждой мщения. Спасавшийся бегством папа нашел ворота Чивителлы запертыми и был взят в плен благочестивыми победителями, которые, целуя его ноги, стали просить его благословить их и простить их греховную победу. Солдаты считали этого врага и пленника за наместника Христа, и хотя поведение нормандских вождей можно было бы объяснить политическими расчетами, они, по всему вероятию, также были заражены народным суеверием. В спокойном уединении благонамеренный папа стал оплакивать пролитие христианской крови, виновником которого был он сам. Он сознавал, что сам был причиной греха и скандала. А так как его предприятие не имело успеха, то все осуждали его воинственные наклонности, неприличные для его звания. В этом душевном настроении он принял предложенные ему выгодные мирные условия, отказался от союза, который сам называл делом Божьим, и признал законными все прошлые и будущие завоевания норманнов. Провинции Апулия и Калабрия, кто бы ими ни завладел, составляли часть пожалованных Константином владений и наследственное достояние папского престола. Поэтому тот факт, что папа уступил эти провинции, а норманны приняли их от него, упрочивал права и римского первосвященника, и иноземных искателей приключений. Обе договаривающиеся стороны обещали поддерживать одна другую духовным и светским оружием. Впоследствии норманны обязались уплачивать подать или ренту в размере 12 пенсов с каждого земельного участка, который можно вспахать одним плугом. И со времени этого достопамятного соглашения королевство Неаполитанское оставалось в течение более 700 лет ленным владением папского престола. Родословную Роберта Гвискара вели то от нормандских крестьян, то от нормандских герцогов. От крестьян ее вела из гордости и из невежества одна греческая принцесса. А от герцогов ее вели из невежества или из лести итальянские подданные Гуискарда. На самом деле он, как кажется, происходил от второклассного или среднего дворянского сословия. Он был из рода вальвасоров или знаменных дворян, живших в Нижней Нормандии в округе Кутанса, в Готевильском замке. Его отец Танкред был на хорошем счету при дворе и в армии герцога, которому был обязан доставлять 10 солдат или рыцарей. Вследствие двукратного вступления в брак с особами не менее знатного происхождения, он сделался отцом 12 сыновей, которые были воспитаны дома под беспристрастным и нежным надзором его второй жены. Но небольшого наследственного поместья было недостаточно для такого многочисленного и отважного потомства. Видя вокруг себя пагубные последствия бедности и раздоров, сыновья Танкреда решились искать более блестящие фортуны во внешних войнах. Только двое из них оставались дома, чтобы поддерживать существование своего рода и ходить за престарелым отцом, а остальные 10 братьев лишь только достигали возмужалости, покидали свой замок, переходили через Альпы и присоединялись к поселившимся в Апулии норманам. Старших увлекало их врожденное мужество. Их успех служил поощрением для младших братьев, и трое первых по старшинству — Вильгельм, Драгон и Ануфрий — были достойны того, чтобы сделаться вождями своей нации и основателями новой республики. Роберт был старший из 7 сыновей, родившихся от второго брака, и даже его враги не могли не признать за ним дарований военачальника и государственного человека. Своим ростом он был выше всех в армии. Он был так хорошо сложен, что в нем с физической силой соединялась грация, и даже в своих преклонных летах он сохранял физическую бодрость и внушительную осанку. На его лице играл легкий румянец, у него были широкие плечи, его волосы и борода были длинны и белокуры, его глаза блестели, а его голос, подобно голосу Ахилла, мог внушать повиновение и наводить страх среди шума битвы. В грубые века рыцарства эти достоинства были так важны, что ни поэт, ни историк не может оставлять их без внимания. Тот и другой могут заметить, что Роберт умел в одно и то же время и с одинаковой легкостью действовать мечом, который держал в правой руке, и копьем, которое держал в левой, что в сражении при Чивителле он был 3 раза выбит из седла, и что по окончании этой достопамятной битвы обе армии признали, что он всех превзошел своим мужеством. Его безграничное честолюбие было основано на сознании его превосходства. В своих стремлениях к владычеству он никогда не стеснялся требованиями справедливости и редко подчинялся голосу человеколюбия. Хотя он не был равнодушен к славе, он действовал то с полной откровенностью, то тайком, смотря по тому, что было более выгодно в данную минуту.